Вначале он занимался только документацией, но мало-помалу стал правой рукой Оскара. Кому принадлежит идея вина монахов? Оскару. В то время все делалось на набережной Шарантон. Лусек предложил открыть филиал на авеню Опера и во много раз увеличить число точек в провинции. Ваш муж считал его честным человеком. Он в нем нуждался. А свои интересы Оскар вполне мог защищать сам. И все же я не узнал, сохранит ли Лусек свой пост. Он останется на службе, по крайней мере, на некоторое время, но в той же должности, какую занимает теперь. Кто же станет во главе фирмы? Я. Она сказала это просто, как нечто само собой разумеющееся. Я всегда считала себя деловой женщиной, и муж недаром прибегал к моим советам. Ваш кабинет будет на авеню Опера? Да. Но я не буду делить его с Лусеком. Помещений там достаточно. И вы сами станете ходить на склады, в погреба, на разгрузку. А почему бы и нет? Произойдут ли перемены в составе служащих? Ради чего? Не потому ли, что девчонки спали с моим мужем? Но тогда я должна отказать всем своим приятельницам, за исключением очень пожилых. Впорхнула маленькая, подвижная молодая дама. Она бросилась на шею хозяйки, приговаривая: «Бедная моя! Извините меня, господин комиссар». «Разумеется, разумеется. Благодарю вас, мадам». Спускаясь по лестнице и утирая лицо платком, Мегре в полголоса повторял: «Любопытная особа». Двумя ступеньками ниже он задержался и добавил: «Или я здорово ошибаюсь, или эта история еще далека от конца». Во всяком случае, откровенность Жанны Шабю заслуживала уважения. Глава четвертая. Было около 5 часов, когда к Мегре тихонько постучали. Не дожидаясь ответа, Жозеф, самый старый из вахтеров, открыл дверь и подал комиссару карточку. Имя и фамилия — Жан-Люк Кокассон. Причина посещения — дело Шабю. «А где же он сам?» — спросил Мегре. «Я провел его в аквариум». Так назывался застекленный с 3 сторон зал ожидания, где всегда сидели посетители. «Помаринуйте его там еще несколько минут, а потом приведите». Мегре медленно высморкался, немного постоял у окна, затем подошел к стенному шкафу, где всегда была в запасе бутылка коньяка, и налил себе рюмку. Он по-прежнему чувствовал недомогание, какую-то гнетущую вялость, ноги были словно ватные. Комиссар раскуривал трубку, когда дверь снова открылась, и Жозеф доложил: «Господин Кокассон!» Казалось, на посетителя не произвела никакого впечатления обстановка, царившая в уголовной полиции. Он подошел к столу, протянув руку: «Имею честь видеть комиссара Мегре». Мегре ограничился тем, что проворчал: «Прошу садиться». И, обогнув свой письменный стол, тоже опустился в кресло. «Если не ошибаюсь, вы занимаетесь изданием книг по искусству». «Совершенно верно. Вам известна моя книжная лавка на улице Сент-Андре-де-Зар». Мегре уклонился от ответа и задумчиво оглядел собеседника. Это был красивый мужчина, высокий, стройный, с густыми, гладко причесанными волосами. Серые костюмы пальто гармонировали с сединой, а на губах играла самодовольная улыбка, по-видимому, привычная. В нем было какое-то сходство с породистым псом, например, со среднеазиатской овчаркой. «Прошу простить, что беспокою, тем более, что мое сообщение не покажется вам особенно интересным. Я был другом Оскара Шабю». «Знаю. Мне также известно, что в среду вы присутствовали на премьере фильма о сопротивлении. Однако сеанс начался только в 9:30, и у вас было достаточно времени, чтобы проделать путь от улицы Фортюни до Елисейских полей.